Ситуация. Стиль поведения в конкретном конфликте определяется той мерой, которой вы хотите удовлетворить собственные интересы. При реализации стиля приспособления каждый действует совместно с другой стороной, но при этом не пытается отстаивать свои интересы в целях сглаживания конфликтной ситуации. В каких случаях может быть применен стиль приспособления? Решение. Стиль может применяться при решении важнейшей задачи – восстановить стабильность, а не разрешить конфликт. Применяется тогда, когда: первое. Предмет разногласия не очень важен для конфликтующего. Второе. Лучше сохранить хорошие отношения с другими людьми, чем отстаивать свою точку зрения. Третье. Осознается, что правда не на твоей стороне. Четвертое. Мало шансов победить. Четвертое. Компромисс. Вынужденное взаимное удовлетворение. Чем глубже ссора, тем больше неправы в ней обе стороны. При этой стратегии взаимной уступки, консенсуса, заинтересованность средняя для обеих сторон. Межличностные отношения не портятся. Лучше компромисс, чем потерять все. Компромисс не способ разрешения конфликта. Обычно это этап на пути поиска решения.